А потом вдруг обернулся, словно взгляд мой почувствовал, я и обомлела. Глаза у него были зеленые-призеленые, как первые листочки на дереве. Таких я у людей никогда не видела, только у кошек. А слева на медных волосах белоснежная прядка, и посерединке на левой брови тоже, будто на него сметаной плеснули. На это сначала было не очень приятно смотреть, и отчего-то боязно, а потом, когда привыкла, стало даже нравиться. Ну, с непривычными вещами оно всегда так. Вот и тогда я вздрогнула и взгляд опустила. Но он это по-своему понял, улыбнулся и говорит своему приятелю, но так, чтобы и мне понятно было по-гречески. «Видишь, пандит?» Я тогда подумала, что это того зовут так, но потом оказалось, что это как наша, раби, по-индийски. «Видишь, как она стыдливо опустила глаза? Можешь ли ты поверить в ужасные преступления, в которых люди ее обвиняли?» Пандит этот, сухонький такой старичок, весь черно-белый, только щеки бурые, как перезрелый гранат. Глаза агатовые прикрыл, головой качнул из стороны в сторону, очень серьезно. Вот и я не верю. «А ты людям прости», — это он уже ко мне обратился, ибо не ведают они, что творят. Ведь никто от Каина до наших дней, никто в целом свете не знает, что такое смерть. Йешуа вздохнул очень горько, а потом спрашивает. «Скажи, в том, что они о тебе говорили, была доля истины?» А я словно язык проглотила. Так мне и впрямь перед ним стыдно сделалось. Вот лежу и моргаю, как глупая корова. А он, видно, решил, что я по-гречески не понимаю, и переспросил по-арамейски. Я снова молчу, только слезы на глазах выступили. Он руками развел, обернулся и что-то своему индийцу сказал с сожалением. Верно, решил, что я не только грешная, но и убогая вдобавок. Да откуда ему было знать, что я и по-гречески, и даже по-латыни не только читаю, но и писать умею? По латыни пишу «Алиба де Эмет». По правде сказать не очень ловко. Добрый муж мой приставился пред очи Всевышнего раньше, чем успел меня как следует научить. Что-то такое Йешуа, видно, увидел в моих глазах, потому как спросил, «Ты ведь не глухонемая, нет?» Я головой помотала, и он снова спросил ласково-ласково, так что весь страх и стыд мой сразу куда-то улетучились. «Как зовут тебя, красавица моя?» «Мириам», — отвечаю, а голос дрожмя дрожит, и в груди невозможно жарко и тесно сделалось от того, что он меня красавицей назвал. Хотя уж какая там красавица с разбитым-то лицом? «Вот как, — говорит, — мою мать также зовут. Она в Иерусалиме живет. Я тебя с ней познакомлю, Бог даст. Нам с тобой теперь разлучаться никак нельзя, а то ты снова пропадешь». Я как про то услышала, снова чуть в обморок не свалилась, даром, что и так лежала. Но с духом собралась и спрашиваю, почему, мол, снова? А он улыбнулся загадочно. «Потому что встретились мы неспроста, ведь я тебя повсюду искал, от Ливийской пустыни до Индийского моря». А я про себя тогда подумала. «За тобой теперь на край света пойду». Но вслух не произнесла, понятно. Йешуа тоже продолжает спрашивать. «Откуда ты родом? Кто твои родители?» И тут меня точно прорвало, все ему про себя выложило. Слезы по щекам, что ручьи по весне. Слова арамейские с греческими мешаю, говорю, и остановиться не могу. Ведь целых полтора года мне было словом не с кем перемолвиться. А он слушал так внимательно и по голове меня гладил ласково. «Сестра, сестра, как же я тебя понимаю!» — вскричала. А она наклонилась и поцеловала. Лишь когда сказала ему, что родом из Антиохии, он отчего-то бровью своей меченой повел, а все прочее выслушал, в лице не меняясь и молча. Антиохия, ныне турецкая Антакия, в IV веке до нашей эры была первой столицей селевкидов. С 64 года до нашей эры стала резиденцией римских наместников и третьим по величине полисом Древнего Рима. Там же образовалась одна из четырех древнейших автокефальных церквей. В VI и VII веках Антиохия принадлежала Византии, затем была сдана ими туркам, у которых ее отвоевали в 1089 году крестоносцы, образовав там свое княжество, просуществовавшее до 1268 года. Я сперва хотела скрыть про то, что вся моя жизнь кувырком покатилась, а потом подумала, ну и пусть узнает. И все рассказала. Как двоюродный брат меня обесчестил, когда мне 12 было, а потом объявил всем, что это я его соблазнила, и как поверили ему, а не мне, потому что его отец, дядя мой, важная фигура в общине, главный заступник перед римлянами. Кто же против него в здравом уме голос поднимет? А мой отец — простой переписчик, человек тишайший, но тут чуть с ума не сошел от горя и позора. Брат хотел с ним по-свойски договориться, деньги сулил, а он — ни в какую. Ясное дело, что в суде отец проиграл, а брат ему мстить начал, ославил меня на всю общину прелюбодейкой и бесноватую. «И что же, люди так запросто поверили?» — вопрошает спаситель мой. «Пришлось признаться, что и прежде меня дерзкую юницей считали, и не без причин». А того поверить во все наговоры даже близким было нетрудно. С тех пор сделалась жизнь моя несносной. Замуж брать меня никто, понятно, не желал. Да оно бы и ладно, но ведь и обеих сестер моих сватать не торопились. Отцу стало меньше работы перепадать, а матери на рынке проходу не давали. Уж не знаю, что бы мы делали, если бы старинный друг отца не взял меня за себя. Он, верно, не молод был, но добрее человека я не встречала. Муж мой, Ихиэль, состоял на государственной службе, имел римское гражданство и большие связи, надежнее защитника и представить нельзя. Порешили они с отцом, что лучше всего будет увести меня куда подальше, пока все не забудется. Так и сделали. Ихиэль выхлопотал себе перевод в Александрию Египетскую. Александрия, ныне Аль-Искандария. Город в дельте Нила, основанный Александром Македонским в 332 году до нашей эры. Александрия была столицей Птолемеевского Египта и важнейшим культурным центром эллинистического мира. В описываемую эпоху там жило едва ли не больше иудеев, чем в Иерусалиме. Взаперти он меня никогда не держал. Разрешил заниматься делом, и я выучилась у тамошних умелиц уходу за волосами и кожей лица и прочим подобным вещам. А потом муж мой вышел в отставку, купил дом в Галилее, в своей родной местности, куда он всегда мечтал вернуться. Тут уж мне заняться было вовсе нечем, и чтобы я не заскучала, Ихиэль стал обучать меня чтению и письму. Ну, а потом умер. Скоропостижно. «Так ты, выходит, гражданка Рима?» — спрашивает Ешо. «Как же эти люди не побоялись тебя преследовать?» «А никто бы ничего не узнал», — отвечаю. «У них тут круговая порука. Да и римлян они терпеть не могут, то всем известно». «Да», — говорит, — «я здесь недавно уж заметил. Значит, осталась ты совсем одна». Поняла я, на что он намекает. Рассказала, что детей у нас с Ихиэлем не было, но то не по моей вине. У него и с первой женой ничего не получилось. Тогда он спросил: отчего не вернулась обратно в Антиохию к семье. А я сказала: «Ну как поеду в такую даль, одна, без денег?» «Верно, верно», — отвечает. «Скажи, а вот женщина, на хромую ворону похожая, кричала, что ты...»